Лёрн оставил вышнеземца на скалах и встал рядом с ними. Он забрал меч из рук мертвеца, поблагодарил его за оружие и встал в боевую стойку перед началом следующей атаки. Сзади на них шел шторм. Он с диким воем мчался по ледяному полю замерзшего моря, вопя, словно хор из земель мертвых. Все, что могло в этом мире дрожать, дрожало. Трое аскоманов почувствовали, как им в шею и затылки забила ледяная крупа, а иглы льда впиваются в короткие кольчуги. Перед ними же бушевал шторм человеческих тел. Большинство из них были гратканцами, 3 или 4 десятка ритуально разрисованных для убийства людей. Но были среди них балты, которые только что прибыли на своих медленных лодках и теперь в рвении топтали под собою снег. Но их рвение было странным. Его породило отчаяние, безумное желание освободиться от бремени или проклятия, сбросить с плеч тягостный долг и покончить с ним раз и навсегда. Они не вопили, не издавали боевые кличи, не подбадривали и не подзадоривали друг друга. Им не хотелось кричать, либо же страх заставлял слова застревать у них в глотках. Вместо этого они бормотали, медленно и безостановочно. Они напевали стихи изгнания и оберегания, которые еще детьми выучили у родных очагов. Острые слова, сильные слова, могущественные слова, слова, которые могли сдержать дурную звезду. Но дурная звезда также влияла на них. Их была целая толпа, в большинстве своем херсиры, ветераны, такелажники, крепкие люди с мышцами, затвердевшими от постоянной работы с топорами и спинами, раздавшимися вширь от гребли на дракарах. Они заполнили весь пляж. Фиту раньше никогда не приходилось видеть в одном месте столь большой рати. С таким количеством людей можно было завоевать целое королевство, захватить все земли вождя. И все, что требовалось от этих людей, убить 3 херсиров и калеку. 3 воинов и калеку, которые прикрывались одним щитом, вонзив его острым краем в береговую отмель посреди хладной пустыни. Им было уже некуда бежать, ибо за спинами у них не осталось ничего, кроме неуклонно приближающегося последнего зимнего психопатического шторма. И все же они колебались, они опасались. В выпадах не чувствовалось уверенности. Когда они ринулись вперед, в глазах стоял страх. И было видно, что руки, сжимавшие клинки, дрожали. С каждым их ударом аскоманы все ближе отступали ко льду, на котором они бы не смогли парировать удар и устоять при этом на ногах. Но после нескольких обменов ударами Фиту, Брому и Лерну удалось свалить 10 человек и обогреть под ними снег. Фит заметил Хунура, Годи Балтов. Его драккар только что вышел на берег, и теперь херсиры выносили шамана на пляж. Тощий ублюдок поднялся во весь свой огромный рост прямо на их скрещенных ладонях и указал медвежьей лопаткой на вышнеземца. Сквозь смыкающиеся облака на кольца и серебряную гривну Годи упал желтый морозный отблеск солнца. Позади него раздулась белая, словно ранний снег, накидка из перьев морской птицы. Он кричал. Он бросал наполненные ядом проклятия на ревущий ветер, взывая к духам воздуха, рейфам земель мертвых и всех демонов Хеля, дабы они явились и испепелили дурную звезду. У Фита пошли мурашки по коже, но не из-за крупинок снега. Вид Годи и его крики заставили городканцев вновь хлынуть вперед. Фит понял, что эта атака станет самой опасной. Сила столкновения заставила аскоманов отступить еще на шаг. В щит вонзились 2 секиры и потянули его вниз. 3-я расколола обод. Фит забил секиру в череп гратканцу, затем выдернул ее из падающего тела и отвел руку для следующего удара. Обухом он разбил науш и расколол глазницу еще одному воину. Теперь Фит не мог прикрыть Брома. Бром совсем ошалел от усталости и боли. Он размахивал секирой направо и налево, но в его руке уже не чувствовалось ни силы, ни мастерства. Фит услышал, как Лёрн прокричал Брому быть внимательнее. Лёрн дрался одолженным у рейфов мечом. Он прекрасно знал, что в свалке следовало пользоваться острием, а не кромкой, и колол на высоте пояса, ломая ребра, калеча поясницы и пронзая животы. Клинок был хорош, он с легкостью пробивал кольчугу и доставал до самой плоти. Затем один из гратканцев закрылся щитом, и меч Лёрна пробил его насквозь, на длину руки. Лезвие застряло в крепко сбитом дереве. Харсир попытался вытащить его, но владелец щита потянул его на себя и вырвал Лёрна из линии. Гратканцы обрезали ему нить. В него один за другим вонзились 5 или 6 мечей. Хозяева оружия явно выучили урок владения мечом, который преподал им Лёрн. Он исчез у них под ногами, и его накрыла людская волна. Бром упал на колени, он уже даже не понимал, где находится. Фит до боли стиснул рукоять секиры. Волна отхлынула, разошлась в стороны, и к ним приблизился Годи Балтов. Харсиры все еще несли его на руках. Он указал медвежьей лопаткой на Фита, и на мгновение воину показалось, будто на усеянном галькой пляже кроме них больше никого не осталось. Годи заговорил, его уста произносили колдовские слова, выкованные заклинания, которое прогонит Фита с берега. Люди вокруг него зажимали глаза и уши. Харсиры, которые держали Хунура, зарыдали, ибо их руки были заняты, и они не могли укрыться от ужасных слов. Фит не понимал их значения, да ему и не особо хотелось. Он лишь крепче сжал секиру. Харсир задумался, успеет ли он добраться до Годи и погрузить оружие в его увешанное кольцами лицо прежде, чем гратканцы и балты сразят его, либо магия Годи обратит его кости в талую воду. «Довольно!» Фит оглянулся через плечо. Слова принадлежали вышнеземцу, который сейчас скрутился возле почерневшего от влаги валуна и подогнул под себя искалеченные ноги. Он смотрел прямо на него. Фит заметил, что тот весь дрожит. Из его рта вырывались небольшие облачка пара. На них падал снег. Он лежал небольшими белыми островками на спутанных волосах вышнеземца. «Что?» – переспросил Фит. «Я услышал достаточно», – произнес вышнеземец. Фит вздохнул. «Правда? В самом деле? Теперь, когда мы дошли до этого момента, ты желаешь милости моей секиры? Ты не мог попросить об этом раньше, прежде?» «Нет-нет», – отрезал вышнеземец. Он с трудом выдавливал из себя слова, и ему явно не хотелось говорить больше, чем это было нужно. «Я сказал», — повторил он, — «что услышал достаточно. Я услышал достаточно бреда от этого шамана. Мой переводчик собрал достаточно информации, и он выстроил приемлемый грамматический базис». Фит, непонимающе, покачал головой. «Помоги мне встать», — приказал вышнеземец. Фит приподнял вышнеземца. Легчайшее движение заставило вышнеземца скривиться от боли. Сломанные кости его ног терлись друг от друга. Из его глаз брызнули слезы, тут же замерзая на щеках. «Ладно, ладно», — сказал он. Вышнеземец нажал небольшое устройство-переводчик, вшитое в стеганый воротник. Он начал говорить. Из устройства в воротнике вырвался громкий, резкий и металлический голос. Фит отпрянул. Голос говорил на том же языке, что и Годи. Хунур прекратил кричать и слез с рук Харсиров. Он уставился на Фита и вышнеземца. На его дергающемся лице читался ужас. Городканцы и балты неуверенно отступили назад. «Что ты сказал?» – спросил Фит в оглушительной тишине, которую нарушало лишь завывание зимнего ветра. «Я использовал их же слова», – ответил вышнеземец. «Я сказал им, что если они не отступят, я вызову и шторма демона. Если они считают меня дурной звездой, то я могу и поступить соответствующе». Годи что-то бормотал своим воинам, пытаясь их вновь погнать в атаку, но они более не желали делать и шагу. Годи начал терять самообладание. Он смотрел на Фита и вышнеземца пораженным взглядом, как и большинство воинов. И тут Фит понял, что на самом деле никто из них не смотрит на него или вышнеземца, Они смотрели мимо него. Они смотрели на ледяное поле, на замерзшее море. Они всматривались в шторм из самых глубин Хеля, который ревел и закрывал собою лик неба. Мрак опускался все ниже, словно кровью заливая воду. Кружащаяся впереди шторма ледяная крошка затемняла воздух. С поверхности заледенелого моря вздымались льдинки и уносились ветром, подобно сорванным лепесткам. То и дело из шторма вырывались молнии, и, подобно острым, ослепительным копьям света, бились о морскую твердь. В шторме что-то было. Впереди него что-то шло, вздымая перед собою ледяную пыль. Человек, гигантский человек, тень на льду, которая, обгоняя шторм, неслась прямо на них. Магия дурной звезды вышнеземца привела к ним демона, который покарает всех.